Там, где горы, убегая, в светлый тянутся дали, пресловутого Дуная льются вечные струи. Там-то бают в старые годы, по лазуревым ночам феи велися хороводы под водой и по водам. Месяц слушал, волны пели, и навесясь с гор крутых, замки рыцарей глядели с сладким ужасом на них. И лучами неземными заключенный одинок перемигивался с ними с древней башни огонек. Звезды в небе им внимали, проходя за строем строй, и беседу продолжали тихомолком меж собой. В панцирь дедовский закован, воин-сторож на стене, слышал тайно очарован дальний гул, как бы во сне. Чуть дремотой забывался, гул яснел и грохотал, он с молитвой просыпался и дозор свой продолжал. Все прошло, все взяли годы. Поддался и ты судьбе, о Дунай, и пароходы нынче рыщут по тебе.